361. 11 августа. Урусвати сумей решить малую, но трудную задачу. Урусвати, положи руку на явление счастья будущего. Урусвати, скажи миссис Крейн о поручении в России. 362. 15 августа. Я являю новые лики. Читайте. Людские души будут новые. Чую, найдете новых. Считайте перед школою, найдете новые лики. Чую, Люмоу нужно явить рисунок, усмотреть чистоту смелых линий. Нужно Люмоу пробовать писать. 363. 16 августа. Я послал Урусвати плоды. Надо питаться плодами, хлебом и яйцами. Немного. Мы храним избранных. Порадуешься осенью. Употреби усилия Люмоу побыть со мною. Нужно тебе понять поручение твое. Русские зрелища и украшения в жизни под твоей рукою пойдут. Можешь принять опыт, но мудро. Люмоу, порадуй меня. Урусвати, отдохни еще 3 дня. 364, 17 августа. Урусвати, отдых тебе полезен, силы обновляются, пранаяму можешь начать. Вдох 7 на 7 центров. Урусвати, можешь написать мою весть твоим детям. Призывая детей моих, являю вам, наследникам, доверие. Уберегите чашу, щит сохраните. Мои уже отъезжают. Мои построили на воле моей путь ваш. 365, 18 августа. Колокольниковой. Пусть не будет горда, судя обо мне. Пусть помнит, приближение к солнцу может обжечь, но не трать время на нее. Пусть питается моими зорницами, пусть помнит лишь о моих детях. Вопрос Елены Рерих. Какая задача была ей дана? Сказала ли она, что лишнее? В доме Крена сказать обо мне. Отрину ненужные мысли, не надо о них беспокоиться. Дядя Урусвати поможет отогнать лишнее. Найдешь здесь помощь. Завтра говорите не позднее 8. 366, 19 августа. Урусвати, не тревожься отдыхом. Правильно истолковано о Люмоу. Напомни о великом поручении. Делаешь много. Завтра пиши утром, помогу. Аура М.И. Колокольниковой желтая. Море на дозоре. 367. 20 августа. Скажи Колокольниковой, еще не поздно, но тропа быстро зарастает. Завтра начни переводить. Урусвати, чуя нужное успокоение, Удраи хорошо написала. Опять дух захромал. Подковать нужно. Учи его понять ваше значение. Чую, мысли те надо переменить. Пусть помнит, один не дойдет. Моя мощь на нем через вас. Новый дух не мог мой щит оценить. Она впервые приближается ко мне. Гул, дым, скачки, прыжки, пусть Люмоу пройдет. Дом Мори нуждается в праве мудром. 368, 21 августа. Напишите Лихтман, пусть предупредят Грант не обратить внимания на Б. Пусть знают я с ними. 369, 22 августа. Чую, надо послать Удрая письмо. Просить его не забыть ваше значение у Манциарли. Надо Урусвати нрав показать, надо нрав показать Колокольниковой. Напомни еще ей об упущенных зовах. Читая слово любви, ей приходит на ум только смех. Впрочем, она лишь свидетельница. Уму ее дайте только намек на встречу в Сибири. Поедете через Тюмень, прочтете обращение к народу. Посол поедет первым. Мой сын, Рерих. Когда я поеду? Со мною. Нужно у Русвати легче делать пранаяму по 4 на 2 центра утром и вечером. 370. 23 августа. Нужно у Русвати делать пранаяму. Ручаюсь за успех. Пуще смотри за Люмоу. Надо его остеречь. Нужно знать, у него утаилось новое русское знакомство. Не люблю того. Продает, чую. Нужно у Русвати посмотреть ему в глаза. У Русвати знает утаенные мысли. Но, чую, у Русвати поймет. Последняя помощь Крена в сентябре не пропустить. 371, 24 августа. У Русвати духом знает, судьба ваша особая. Люмоу не пусти с ним. Грант и Хорш, напиши о русском значении для мира. Уму их станет задача союза с Россией близкою. Тем не менее, я принял Россию, и вы избраны. Нужно ехать ко мне. Улыбка сердца и похвала работе заслужены. Похвали также решимость дать большее развитие моим делам. Круг работы безграничен. 372. 25 августа. У Русвати, чту твое нетерпение. Теперь отдохни. Перед прыжком сидят на земле, считай, последний август в Америке. Чудеса будут осенью, огонь вспыхнет опять. Индус, друг Нуявода из Путьялы, слуга. 16-17 века. Щитоносец шейха в Египте, 18 век. Англичанин, 10 век. 373. 26 августа. Не бойся, Русвати, я слежу, и хоровод пройдет. Помнишь сон? Могут быть заклятия злых, но теперь злое прошло. Теперь только хоровод друзей. Считаю чтением Оригена, надо знать писание последнего писателя Христа. Люмоу прилыскай, он путается в планах. Мутно сознание в работе, трудно ему. Скорее по счетам заплатить.